В одном месте вдруг столкнулось несколько пар. Чтобы оградить свою даму от толчка, Федя Спримон на несколько мгновений крепко прижимает Верочку к груди и держит ее так, как свою женщину, как вырванный у судьбы приз. Он это сделал спокойно, с озабоченным лицом. Кричит он, повышая голос. Но сердце Верочки точно упало, волшебный сон нарушен, в глазах потемнело, виском она дотронулась до плеча кавалера, почти теряя силы. Чего же испугалась она? Разве испугалась? Не то, не то, что-то новое. Холод аксельбанта у виска болезненно проникает в ее нервы. «Вас толкнули? Простите!» — шепчет нежный голос, и объятие слабеет. Она поднимает голову и видит его темные глаза с опущенными на углах веками и приподнятые над переносием брови, что придает странную печаль его взгляду. «Какие добрые нежные глаза! Вы устали? Нет-нет! Хотите еще тур? Да-да! Вы так прекрасно танцуете! Вас совсем не чувствуешь!» — говорит робкий восторженный голос. Опять на миг встречаются их глаза, и сладкий трепет, не страх, нет. Все то же новое обессиливающее чувство, как миг назад, охватывает наивную Верочку. Счастливая улыбка задрожала на губах. Ах, если бы вечно нестись по звуковым волнам! Она в изнеможении опускает веки. Но впечатление проникло в самые тайники ее существа. Оно не забудется, оно будет жить. «Довольно, Федя!» — раздается голос Нероновой. «Она устала!» «Нет, мамочка!» — хочется ей крикнуть. Но она не смеет ослушаться. «Как жаль! Как жаль!» «Вы действительно прелестны!» — говорит кому-то где-то далеко губернатор. Кто-то обмахивает веером ее лицо. «Как жаль! Как жаль!» А кругом уже стоит черная стена кавалеров. «Мадмуазель!» Она поднимает ресницы. Перед нею Нольде. «Статский? Фи!» — хочется ей сказать. Но она встает и покорно кладет руку на его плечо. И опять-опять ее подхватывает волна ритма и движения. Упоительная волна. Не все ли равно в сущности? Тот или другой, наслаждение танца самоценно. И опять она кружится в сладостном забытье, всем далекое, близкое только этому незнакомцу, обнявшему ее. Его крепким объятием, как бы насильственно отторгнутая от жизни и замкнутая в волшебный круг каких-то новых переживаний. Странное ощущение понемногу охватывает ее. Опустив ресницы, полуоткрыв пересохшие губы, словно подхваченная знойным вихрем, несется она по залу. Она почти не слышит музыки. Она не видит ни огромных зеркал, отражающих огни люстр и танцующие пары, ни внимательного взгляда матери, мимо которой они пронеслись сейчас в каком-то бешеном темпе. Не долетают до нее и возгласы восторга. «Да-да, он танцует прекрасно. Лучше. О, много лучше, чем тот офицер». Верочка не умеет объяснить себе, в чем тут разница. И танец тот же, и музыка та же. Но она сама не та. И глубоко другой, не похожий на заботливого нежного адъютанта, вот этот плотный брюнет, танцующий так стремительно, так властно подчиняющий себе даму. В его бурном стремлении к движению таится какая-то им самим неосознанная стихийность. А быть может, скованная с детства светским этикетом и воспитанием, порывистая натура в этом движении ищет исхода накопившейся энергии. Горячее дыхание веет Верочке в лицо. Она не поднимает ресниц. Ей жутко встретить взгляд того, кто крепко держит ее в этом стремительном движении. Сквозь свою и его перчатку Верочка чувствует жар его руки. Какой-то грубой, чуждой, глубоко отталкивающей и загадочной силой веет на нее от этого человека. и радость танца умирает. Сквозь дымку опьянения все явственнее проступает тревога. Ее полузакрытые глаза с наивным недоумением как бы глядят внутрь себя в хаос потревоженных впервые инстинктов. Напряженная, почти страдальческая улыбка застыла на губах. Она очень бледна. «Довольно», — умоляюще срывается у нее. «Ах, она так устала внезапно! Даже ноги дрожат!» Почти без чувств падает она на стул. А толпа кавалеров, ожидающих очереди, не редеет. Грация Верочки, белизна ее точеного лица, а больше всего невинность взгляда и улыбки, очаровали одинаково как изжившихся холостяков, так и юношей, еще не научившихся презирать женщину. И она танцует без конца, с наслаждением качаясь на волнах ритма, то с одним, то с другим, бесстрастно переходя из объятий в объятия, отдавая свою руку чужим, глубоко безличным для нее пожатием. Но впечатление от первых двух танцоров где-то притаилось. Оно всплывает надо всеми, маня к себе неуловимой прелестью или порождая смутную тревогу, будя первые сожаления, волнуя первой мечтой.